Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, Игоревна. Кто спрашивает? Компания Vivos. Да, это я. Представьтесь. Полностью представлюсь. МФК 4 Финанс, компания Vivos, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Ярандин Дмитрий Сергеевич. Ирина Игоревна, в компании Vivos у вас просроченная задолженность. Просрочка составляет на данный момент 83 дня. 46 106 рублей для полного погашения задолженности. Когда планируете оплачивать задолженность? Чего-чего? Когда планируете задолженность оплачивать? Не, я не планирую пока. Вы же мне говорили, что вы в суд идете. В прошлый раз общались с вашими коллегами, сказали, все, уже идем в суд. Но я и жду суда. Документы подготавливаются, это занимает не один день, то есть... Вы не желаете в компанию оплачивать только через суд? Да, конечно. Верно, я вас понял? Все совершенно верно. Хорошо, информацию я фиксирую. Напоминаю вам, что при судебном решении на вас также будут возлагаться судебные издержки для оплаты. Поэтому мы рекомендовали бы вам с нашей компанией решить вопрос. Если вы этого не желаете, то будут переданы документы в суд. Лучше в суд. Хорошо, я вас понял. Информацию зафиксирую. Всего вам доброго. До свидания. Run. Алло, Оля. Кто Алло. Это? Кто это? Максим Алексеевич. Ну, по поводу твоего долга звоню. А почему вы со мной? Да я ненадолго, буквально полминуты. Свет, Бэш, да? Вы? Кто вы вообще? Поясните. Коллекторское агентство. Какое? Русь. Фамилия. Да мы звонили уже. Фамилия, имя, отчество. Я тебе представлюсь, когда подъеду. Нет, вы сейчас назовите. В общем, квартира 37. Квартира 37. Все верно. Какой этаж? Представьтесь, прежде чем задавать мне какие-либо вопросы. Мирный Максим Алексеевич. Угу. Хорошо, если вы представитель какой-то компании, которая, да. Которая является коллекторским агентством, назовите, пожалуйста, угу. Свой ИНН и ОГРН. Зачем? Ну, чтобы я могла убедиться, что вы представитель компании. Да я подъеду, вот так убедитесь. У меня все необходимые документы есть на руках. Но вы ну, же сейчас... Не я вы подъеду, сейчас... а оперативная группа взыскания. Ну, то есть вы юрист же подъедет, то вы ответите на документы. Вы же сейчас уточняете информацию, чтобы я ответила на вопросы. Подтвердите, пожалуйста, да вы... свою причастность к данной компании. Ольга, да в любом случае вы просто оттягиваете время. Вы можете не говорить, я просто обязан с вами связаться, да, и вот услышать, короче, то, что действительно, да, там проживаю и все такое. Ну, это формально, скажем так. Вы не платите по займу 40 дней. Если это формальность, то давайте ее опустим тогда, эту формальность. Да, давайте опустим. Угу. У вас дети есть? Ой, и детей. Эту формальность детей тоже давай опустим тогда. Run. Алло. Слушаю. Компания MoneyMan. Здравствуйте, меня зовут Алакшина Наталья Юрьевна. Наш диалог с вами записывается. Ольга Валентинова. Знакомы вам? Я вас слушаю. Ольга Валентиновна, это вы, да? Да. Смотрите, у вас 47 дней просроченной задолженности и долг по графику 48 251 рубль 38 копеек. По какой причине оплата у вас не поступает? Вы забыли представиться. Я, по-моему, сказала, нет, да? Нет, вы сказали только, что компания MoneyMan. Меня зовут Алакшина Наталья Юрьевна. Угу. Да, ничего, бывает. Ну, денег нет. Я просто... Ну, смотрите, у вас так долг растет. Может, вам попробовать хотя бы услугу продления подключить? Ну, она же не бесплатная, а денег у меня все равно нет. Нет, просто смотрите, там, допустим, вот как вам на примере объяснить, да, вот тысячу оплачиваешь, а если ты эту услугу не подключаешь, за этот же период у тебя там 2,5 сверху прибавляется долг. Там просто экономите 2 раза с лишним. На пенях, на штрафах, на всяких вот неустойках. Ну, я поняла, конечно, выгоды предложения, но... просто в этот период но... долг, да, ну просто долг у вас не растет, он остается на прежнем уровне. Да, и в этот период поняла. Точно так же, если деньги появляются, можно потихоньку оплачивать. Тогда, получается, долг не растет, а только убывает. Я поняла, хорошо. Но в любом случае, денег у меня на это все равно даже 1000 сейчас нет, поэтому не смогу я подключить услугу продления. Но спасибо за предложение. Ну, вы все-таки подумайте, ладно, вот над этим, если появится возможность, чтобы, ну, я говорю, просто у вас хотя бы задолженность остановилась и не росла. В любом случае, вы сэкономите на пенях, на штрафах, на процентах. Я вас поняла, да, хорошо, спасибо, я подумаю. Угу. До свидания. Всего доброго. До свидания. Run. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, Наталья Александровна. Кто спрашивает? Я звоню с Восточного банка с отдела досудебного взыскания. Меня зовут Ирина Данияловна. Наталья Александровна, я вам звоню по поводу Ольги Михайловны. Знаете, что случилось? У нее 330 дней, она на просроченной задолженности находится. Да мне пофигу. А когда последний раз не связывались? А еще что вам сказать? Угу. Ну вы знаете, что случилось у нее? Да мне пофигу, я говорю, что мне случилось. То мне плевать вообще на ее отношения с банками. И... А информацию ей пытались передать ранее? Зачем мне это надо? Вы же отказываетесь мне за это платить. А бесплатно я ничего не передаю. Угу. Ну так звонки вам поступать будут очень часто, если вы ей информацию передавать не будете. Ну пусть поступают, и чего? Они мне жить не мешают, ваши звонки. Дело в том, то, что мы сейчас связаться с ней пытаемся, банк выставил ей требования до завтра погасить сумму для полного досрочного выгашения. Мне, вы мне не нужную информацию сидеть. Зачем даете? Мне вот это вот все пофигу совершенно. Run. Добрый день. Я слушаю вас. Компания ОМФК, СМС-финанс, разговор записывается. Светлана Яковлевна, вы? Да. Меня зовут Фаина Михайловна Воробьева, судебное дело. Светлана Яковлевна, просроченная задолженность у вас в компании СМС-финанс, 57-й день сегодня. Вы оплату когда произведете? Так мы же в прошлый раз сказали, что все, в суд вы идете. Да я вижу, что вы отказались от оплаты. Ваш долг никуда не делся. Пока не передали никуда, вы должны компании СМС-финанс. Но оплачивать не намерены, на каком основании? Я жду суда, вы сказали, мы идем в суд. Я сказала, хорошо, я буду ждать тогда суда. Долг может быть передан в коллекторское агентство. Да пока пусть передается. Передать, мне это совершенно безразлично. У вас так много денег, что ли, Светлана Яковлевна? Да. У вас в день 410 рублей начисляется. У вас так много денег, а почему? Как начисляется, так потом и спишется. Именно поэтому жду суда. Вы уверены в этом? На 100%. Вы себе вопрос задайте, в этом уверены, Светлана Яковлевна? На 100% уверена. Вам компания предлагала закрыть заем при внесении 20 тысяч рублей. Вы почему не оплатили? Потому что у меня их нет. Почему не оплатили 20 тысяч? Ну, потому что нет. Барышня, давайте вы немножко смените тон. Я не нуждаюсь в ваших нотациях совершенно. Долг более 38 тысяч рублей, вы меня где слышите? Вы будете брать еще вы деньги? Хотите, чтобы я вам хамила так вы же, как вы хамите мне? Вы не в состоянии закрыть заем при внесении 20 тысяч рублей? Да, я не Яковлевна. Хочу просто его закрывать, да и я все. Я поняла, вы отказываетесь от обязательств. Конечно, не в состоянии закрыть конечно, заем, отметку конечно. Свяжемся, у вас отметки. Дополнительные номера телефонов указаны, близкие, видимо, родные, коллеги. Свяжемся, давайте, кто давайте. Может помочь, там, скажем, что вы не в состоянии. А вот так сложно, да, финансы, не быть мразью. Я поняла. Run.